Однако мы знаем точно, что сон — это абсолютно необходимая составная часть нашей жизни. Грубые нарушения сна ведут к заболеванию. Длительное и полное лишение человека, да и любого животного, сна может привести к смерти. В древние времена в Англии существовала даже казнь лишением сна. Так что со сном шутки плохи. Мы теперь знаем, что в глубине мозга имеется специальный центр сна, равно как и центр бодрствования, поражение которых всегда ведет к соответствующим расстройствам. Но мы знаем также, что и при сохранности этих центров тоже может наблюдаться ряд расстройств сна, обусловленных иными причинами. Существует определенный ритм сна и бодрствования. Взрослый человек в среднем во сне проводит 1/3 часть суток. У детей до 8-9 месяцев, наоборот, период бодрствования составляет всего 1/3 часть суток. Далее, с годами ребенок спит все меньше, однако только к совершеннолетию устанавливается соотношение периодов сна и бодрствования, свойственное взрослым. Обычно считается, что к старости необходимая продолжительность сна существенно уменьшается. Но это не совсем так. Очевидно, что к этому времени накапливается больше причин для различных нарушений сна. Интересно, что привычный наш суточный ритм, слагающийся из 8-часового ночного сна и 16-часового периода бодрствования, скорее всего, не более чем приобретенная человечеством привычка. Не исключено, что более физиологично было бы на какое-то время засыпать через каждые 3-4 часа. Некоторые специалисты именно этой потребностью, хоть и задавленной на протяжении тысячелетий, объясняют знакомую, по сути, почти каждому внезапную сонливость в различное, порой самое неподходящее время суток. Периодически возникающая такая внезапная сонливость может являться одной из форм нарушений и сна, и бодрствования. Почему еще и бодрствование? Ведь мы говорим о бессоннице. Сон — состояние неизбежное. Те, кто говорит, что совсем перестали спать, мягко выражаясь, неточны. Чаще всего речь идет скорее о недостаточной продолжительности сна, о его нарушениях. Расстройства сна проявляются по-разному. Например, сон может быть поверхностным, с частыми пробуждениями. Может изолированно нарушаться стадия засыпания или пробуждения. Вообще, сон имеет свои закономерности, свои периоды. Вначале, сразу после засыпания, около 1,5 часов следует период медленного сна, глубокого. Второй период длится примерно 15 минут, быстрый сон, с яркими сновидениями. Потом оба этих периода снова повторяются, и так несколько раз за ночь. Необходимая продолжительность сна у всех людей разная, но в среднем, мы уже говорили, это 8 часов. Однако есть люди, которым вполне достаточно даже 4 часов сна в сутки. Петр I, Фарадей, Эдисон, выдающийся советский невропатолог, психиатр и психолог Бехтерев и некоторые другие спали всего 4-5 часов в сутки, сохраняя при этом огромную работоспособность. Но есть и те, кому даже 10 часов сна недостаточно. Может возникнуть вопрос, как узнать свою норму? Недосыпание сказывается очень быстро и явно. Появляется сонливость в дневные часы, снижаются внимание, работоспособность и настроение. Если всего этого нет, а вы спите меньше 8 часов, значит, это ваша норма.